председатель трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами Тэдуньганского плодоводческого комплекса. Его сопровождали ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи. Прослушав объяснение у макета общего вида Тэдуньганского плодоводческого комплекса, Ким Чен Ын любовался панорамой комплекса на беседке. Любуясь необозримо раскинутым фруктовым садом, он отметил, что Тэдуньганский плодоводческий комплекс представляет собой наследство Ким Чен Ира, показывающее его любовь к родине и народу, и что у него на глазах навертываются горячие слезы каждый раз, когда проезжает мимо этого комплекса. Коллектив Тэдуньганского плодоводческого комплекса, подчеркнул Ким Чен Ын, должен всегда помнить о желании Ким Чен Ира, который прилагал всевозможные усилия и старания к тому, чтобы в избытке снабжать население фруктами во все времена года. Ему следует каждый год собирать больше фруктов и тем самым навеки прославить немеркнущие заслуги Ким Чен Ира и доказать свое чувство благородной морали и долга перед ним. Здесь открылась надежная перспектива для достижения начертанной партией производственной цели этого года, а также поставили жителям столицы свежие яблоки первого сбора. «Ваша работа достойна хорошей оценки», — отметил Ким Чен Ын, обходя разные участки комплекса, наполненные приятным фруктовым ароматом. Он трогал яблоки на согнутых от плодов ветвях и с широкой улыбкой сказал, что яблони принесли обильные плоды, напоминающие гвозди винограда. «Здоровые яблони», — продолжал Ким Чен Ын, — «на стандартных фруктовых полях, усыпаны вкусными плодами. Здесь не листья покрывают яблоки, а яблоки вытесняют листья. Несмотря на неблагоприятные погодно-климатические условия, здесь выдался небывалый доселе обильный урожай плодов. Это примета того, что страна будет процветать», — с радостью говорил Ким Чен Ын. Обильный урожай плодов, которого еще не было в истории Тэдуньганского плодоводческого комплекса, является результатом того, что работники и трудящиеся Министерства народной безопасности и этого плодоводческого комплекса высоко проявили дух самоотверженного выполнения, глубоко осознав помыслы партии снабжать население фруктами в достаточной мере, отметил Ким Чен Ын и объявил им благодарность от имени ЦК Трудовой партии Кореи. «Во ближайшие годы Тэдуньганский плодоводческий комплекс, — сказал он, — сможет собрать десятки тысяч тонн плодов, если он будет работать с сегодняшним же духом. И вполне можно покорить высокую производственную цель, если трудовой коллектив этого комплекса будет работать усердно, как сейчас, в полную поддержку политики нашей партии в плодоводстве». Ким Чен Ын дал ценные советы, которые послужат руководством к управлению комплексом. Например, он предлагал вести активную борьбу, чтобы собрать 50 тонн фруктов с каждого гектара согласно требованию партии, повысить уровень интенсификации плодоводства на научной основе, широко использовать сорта производительных и вкусных плодов, добиться регулярного выращивания саженцев фруктовых деревьев лучших сортов, непрерывно улучшать плодородие почвы путем последовательного установления кольцевой и циркуляционной производственной системы между плодоводством и скотоводством, широко внедрить передовую технику согласно мировой тенденции развития плодоводства и проводить активное социалистическое соревнование со всеми плодоводческими хозяйствами страны. Ким Чен Ын долго любовался жилыми домами и учреждениями культурно-бытового обслуживания, которые гармонируют с фруктовым лесом, и отметил: «Как все это красиво! Вот это и есть прелесть! Тэдуньганский плодоводческий комплекс – это социалистический, райский и обетованный край. Такую картину можно нарисовать только в социалистической Корее. Я остался довольным от посещения этого комплекса. Гордые достижения этого плодоводческого комплекса, который каждый год обновляет себя и повышает свою производительность. Это и есть настоящий облик нашей Родины, которая добивается бурного развития, восхищая всех людей мира». Ким Чен Ын выразил надежды и уверенности в том, что коллектив Тэдуньганского плодоводческого комплекса, глубоко осознав то, что уход за каждой яблоней является процессом священной борьбы за претворение в жизнь убедительных заветов Ким Чен Ира, будет вести активную борьбу по последовательной реализации идей партии и самоотверженной защите политических установок партии, чтобы дать народу больше фруктов.